и машинка моя, как безумный дятел, долбит трухлявое древо отечественной словесности. И я, поджав ноги и сгорбившись над столом, вышибаю из клавиш одно и то же слово. Твое слово, мама, долг, долг, долг.